Глава 92. Лаик, не понимаю, что... Сирано стоял на пороге, уже готовый на выход. В спортивном костюме, штанах и куртке, все лучших марок. У него за спиной виднелись огромные комнаты со сверкающим паркетом и яркими занавесками. После квартиры Софии, Лаика, а теперь еще и этой, Эрван чувствовал себя на обочине жизни со своим скромным двухкомнатным жилищем в 9-м округе. «Надо поговорить. Я пришел с другом». Вышеназванный Сирано продолжал разглядывать своих посетителей, как если бы ему удалось, наконец, уловить сходство их лиц. Широкоплечий и коротконогий он был похож на персонажа американских мультиков «Моряка Папайя», но Папайя с искусственным загаром и куда более неприятного. «Это так срочно?» «Дай войти!» — резко бросил Лаик. Он занюхал дорожку перед тем, как подняться, что придало ему достаточно куражу и настойчивости. Эрван, надеявшийся ограничиться ролью молчаливого плохого парня, размышлял, сколько еще продлится этот спектакль. По-прежнему настороже Сирано посторонился, пропуская их внутрь. Свисающие по сторонам его бочкообразного тела руки казались чересчур длинными. Лаик зашел, за ним Эрван, плотно прикрывший за собой дверь. «Ты один?» «Что это за тон?» — возмутился биржевик. «Ты кого из себя корчишь?» Эрван встал между ними и припечатал Сирано к стене. «Лучше поторопить события». Финансист взвыл. Лаик явно наслаждался моментом. «Я знаю, что все заказы на Калтана шли через тебя», — продолжил он голосом большого босса. «Ну и что? Мне нужны имена покупателей». «Невозможно, я...» — Эрван притянул его к себе и наподдал посильнее. В сущности, роль молчуна его вполне устраивала. «Имена!» — заорал Лаик. В этот момент потрясающая девица... Украинская манекенщица неожиданно появилась в комнате, тоже одетая в спортивную курточку, едва прикрывающую трусики. Эрван улыбнулся ей, не отпуская Сирано. Вот что приятно, когда имеешь дело с корпоративными служащими. Все касающиеся их клише всегда срабатывают. Без манекенщицы обязательный набор модного финансиста был бы неполным. «What's going on here?» Что происходит? Похоже, сцена жестокости с утра пораньше не слишком ее шокировала. На родине она повидала и не такое. Сирано не ответил, он пытался дышать. Лаик поводил плечами и нервно хихикал. «Don't worry, не беспокойтесь», — сказал наконец Эрван. «If this guy is behaving well, we will be gone in 10 minutes». «Если этот парень будет умницей, мы уйдем через 10 минут». Она пожала плечами и вышла, без сомнения, чтобы принять ванну и позаботиться о том, чтобы и лицо, и кожа не потеряли своей юношеской свежести. Несколько секунд Эрван любовался ее фигурой. Как и отец, он любил подлавливать рот людской на явных проявлениях, присущей ему посредственности. Почему самые красивые женщины всегда сходятся с самыми богатыми мужчинами? Почему то, что он ценил более всего, красота природы, объединялось с тем, что он более всего презирал, пошлой погоней за бабками? Он подумал о Софии. У него нет никаких шансов. «Ну, Сирано, не хочешь поскорее вернуться к своей красотке?» Продолжал напирать Лаик. «Я не могу ничего сказать!» Эрван занес кулак, трейдер спустил крик и заслонил лицо руками. В нормальной жизни люди никогда или почти никогда не прибегают к насилию. Будь его воля, Эрван ввел бы в школе курс подготовки к физической боли, чтобы избежать патетических сцен вроде этой. «Первым был Ришар Масон», — пискнул финансист, — «управляющий испанским банком Диас. Это он мне поручил для своего банка? Нет, для самого себя. Я его знаю. Он вообще не разбирается ни в каких рудах и месторождениях. Что он тебя просил?» «Калтана. Только Калтана. Все, что мне удастся заполучить». «Он сказал, почему?» «Нет, но было очевидно, что он достал информацию, и очень серьезную». Лаик и Эрван обменялись взглядами. «Когда это было?» в середине августа. Сколько ты скупил? Все, что нашел, 1000 акций. Это было нетрудно, цена твоим активам просто дерьмовая. Хилая попытка Сирана, все еще размазанного по стене, вернуть былой опломб. Ладно, дальше. Сергей Баргиснов. Он занимается русскими управляющими фондами. Сделал состояние собственными рудными ресурсами. И вдруг непонятно с чего захотел африканских. Именно Калтана. Говорил, там будет круто. И больше ничего не сказал. Нет, но и этого более чем достаточно. Баргиснов серьезный мужик. Он не говорил об отчете экспертов? Нет. Не объяснил, откуда сведения? Нет, только пошутил. Сказал, что черпает из первоисточника. Братья снова переглянулись. Африканская утечка прослеживалась все отчетливей. И сколько ты их купил? Уже не помню. Ловил, что всплывало. Я покупал дороже, но наскреб еще несколько тысяч. Когда? В начале сентября. Эрван в этом не разбирался, но мог себе представить, что после таких манипуляций курс акций взлетел стрелой. Он не отслеживал это дело, и ему было плевать. Однако он подозревал, что проблемы возникли сразу на нескольких уровнях. Во-первых, эти закупки поставили Марвана в деликатное положение. Африканцы неизбежно предположили, что он и был заказчиком. Во-вторых, позиционные изменения опирались на сведения, которые он попытался скрыть. Еще одна из его махинаций. «Ты слышал о смерти Жан-Пьера Кло?» — заорал Лаик, все больше вживаясь в роль Тони Монтана в исполнении Аль Пачино. «Я его знать не знаю. Другие покупатели были?» «Еще один в прошлый понедельник». «Кто?» «Китаец. Мы много лет знакомы. Джонни Леонг». С таким именем только в гонконгских боевиках про бойцов кунг-фу играть. Все это дело отдавало и реальностью. «Не знаю такого», — безапелляционно рявкнул Лаик. «Он работает в Hong Kong Securities, в отделе приобретений. Сколько он купил?» «Около 20 тысяч». «Он не сказал, кто его информатор?» «Он не из тех, кто вообще что-то говорит. Но я так понял, что он хочет облапошить собственных клиентов, показать им, на что он способен». «А ты не поинтересовался, с чего эти типы вдруг набросились на Калтана?» «На моей памяти и не такое случалось. Сам не рискнул прикупить?» «Только потому, что трое недоумков решили пуститься во все тяжкие?» «Ты уверен, что они друг друга не знают?» «Уверен, и, кстати, они никогда бы не поделились информацией. Но они все в Париже. Масон болтается между Парижем и Мадридом, Баргиснов приезжает время от времени, у Леунга офис в Париже, но его самого там никогда нет». Эрван попытался прикинуть возможный сценарий, но ничего не получилось. Геологи, о которых говорил Лаик, вообще не вписывались. Он не очень представлял, как они являются в парижские гостиные со своими отчетами под мышкой. С его точки зрения, африканский источник тоже маловероятен. Даже если до какого-нибудь бельгийца, француза или конголезца дошли слухи о новых месторождениях в тех краях, с какой стати ему связываться именно с этими тремя банкирами, отловив их между двумя самолетами? «Ладно, пошли отсюда», — сказал он, похлопав Лаика по плечу. Сирана широко распахнул глаза. До него дошло, что настоящий босс на самом деле тот, кого он принял за нанятую гориллу. На улице Лаик все еще не мог успокоиться и приплясывал, как боксер на ринге. «Рано радоваться», — предупредил Эрван. «Мы так и не знаем, кто источник». «Но у нас есть имена покупателей. Достаточно засечь их, а потом...» Эрван ухватил его, заставив остановиться. «Делай, что хочешь. Я возвращаюсь на работу». «Папа сказал, что...» «Заткнись». Его удивило, какая тонкая у Лаика шея. По его воспоминаниям, братец, оправившись от своих закидонов, весил килограммов 75, упакованных в костюмы за многие тысячи евро. А сейчас рубашка на нем болталась. Наркотик снова изголодал его до костей. У кого были доклады о месторождениях? «Существует всего 2 экземпляра. Один у меня, один у папы». «Тебя не обкрадывали?» Лаик заколебался, но промолчал. «К тебе вламывались или нет?» «Нет. Я проверил. Отчет по-прежнему в сейфе». «А в Катанге?» — спросил Эрван, отпуская его. «Никто не в курсе. Даже карт местности ни у кого нет. Папа рассказывал, что вертолет высаживал геологов за много километров от зоны. Потом они несколько дней добирались пешком с носильщиками, которые даже не знали, что они ищут. Папа начал разработку. Я не в курсе. Но даже если так, он наверняка нанял бы местных, у которых нет никаких связей с Парижем. Тогда разбирайся сам. Я обещал помочь тебе добыть имена, и ты получил как минимум 3. Извини, но я веду серьезное расследование. Он оставил растерянного брата у метро Курсель и сел в машину. Полдень. У него только и оставалось времени доехать до Орли, чтобы не опоздать на свой рейс в 14:00 на Марсель.